Глава 32. Лара. Миссис Петти сегодня расстаралась и приготовила воистину королевский обед. А то как же. Гость, и он же наш покупатель, привез столько денег, нужно гостеприимно принять и лицом в грязь не ударить. И к нашему садомам сожалению, вдовствующую графиню с дочерьми пришлось пригласить за стол. Но перед этим Адам строго-настрого с ними поговорил и натурально приказал сидеть, молчать, взгляд от стола не поднимать, а рот открывать только когда надо пить есть и если что-то спросят. Графиня Бист выглядела весьма недовольна, но спорить не осмелилась. Клариса лишь фыркнула, а Адель, скрипя зубами, выдавила из себя. «Хорошо, Адам». В общем, нервных переживаний прибавилось в тройном размере. Виконта разместили в гостевом крыле, где раньше жила я. Его охрана была размещена рядом в одной комнате. Трапезничали они там же. После ночи полнолуния я перебралась в спальню к Адаму, и никого, кроме вездесущих теток, этот факт не смущал и не тревожил. Но их мнение нас не интересовало, тем более они старались особо на глаза не попадаться. Прозвучал гонг, и все мы, празднично одетые, ожидающие обеда в малой гостиной, уставшие от улыбок и бессмысленных разговоров о погоде, безбожных цен на устрицы и последней моде на коктейли перед ужином, услышали голос мистера Краза, который торжественно оповестил. «Обед подан». Клариса заинтересованно поглядывала на Виконта, но цепляться к нему не решалась и делала из себя весь такой невинно-трогательный вид, хотя это выглядело даже не смешно, а грустно. Уже взрослая женщина, которая в душе представляла себя юной особой, решила побыть актрисой и выбрала роль милой простушки, коварная. Адель отрешенно о чем-то думала и на любые вопросы Виконта отвечала не впопад. Вдовствующая графиня особо в беседе участия не принимала, а больше наблюдала. Разговор вели я и Адам. Но, наконец, первая пытка кончилась, и мы прошли в столовую. Стол накрыли необычайно щедро. Лакеи разлили по горячим тарелкам питательный суп из рыбы. После супа последовали вкусные мясные закуски, тушеные овощи, сыр, фрукты. Виконт обладал прямо-таки львиным аппетитом и съедал практически все блюда по две порции. Я удивлялась всему факту, потому как сам Виконт не выглядел обжорой. Хороший метаболизм? Или, быть может, дома на диете сидел? Эта тайна так и останется тайной. «Так вы говорите, что собираетесь сеять пшеницу?» — без интереса спросил Джон Райли. «Да, в конце лета», — ответил Адам. «Земля у нас хорошо отдохнула». «Наслышан, наслышан», — хмыкнул Виконт, отправляя в рот очередной кусок сыра, следом оливку, и запил закуски большим глотком вина. Поставил бокал на стол, и лакей тут же наполнил его почти до краев. «Ваше проклятие одно время было самым обсуждаемым событием во многих королевствах почти целый год», — весело произнес Виконт. «Какие только предположения не строили. Одно время многие делали ставки, когда же вы и ваше графство вернетесь в мир. Жаль, милорд, я тогда поставил приличную сумму и, увы, проиграл. Нет во мне дара предвидения». «Как интересно», — пропела Клариса. «Вы очень смелый раз решили рискнуть приличной суммой. Рисковые люди самые успешные». Адель беззвучно рассмеялась, глядя на свою сестру. Вдовствующая графиня сделала вид, что ее вообще тут нет, а вот нам с Адамом этот разговор пришелся не по душе. «Риск благороден не во всех делах», — заметила я холодно, глядя на Кларису многообещающим взглядом, надеясь, что она больше не раскроет рта. Посмотрела на Виконта и, улыбнувшись ему тоже прохладно, произнесла: «Никогда не понимала людей, которые с легкостью могут расстаться с большими суммами денег ради забавы и спора». «А я не говорил, что расстался с ними с легкостью», — сказал Виконт и одарил меня улыбкой опытного соблазнителя. Адам громко поставил бокал на стол и сказал, не скрывая раздражения в голосе: «Поверьте, лорд Райли, мне весьма неприятно узнавать тот факт, что моя персона являлась предметом ставок». «Не расстраивайтесь, ваше сиятельство, это все мелочи. Нам, аристократам, скучно жить в этом сером и унылом мире, наполненном в большей мере необразованным людским стадом. А всякого рода сплетни, громкие скандалы и подобные события, как у вас, окрашивают наши будни в яркие краски и пробуждают желание жить. Мне потребовалось несколько мгновений, чтобы подобрать челюсть и успеть сжать руку Адама, которая начала трансформироваться. Получается, смысл вашей жизни, лорд Райли, — это сплетни и скандалы. Не удержалась я от шпильки. «Что вы, леди Свон!» — расплылся он в обаятельной улыбке. «Смысл моей жизни разнообразен. Не столько интриги, сплетни и скандалы интересуют меня, сколько выгода, которую я могу из них вынести. А еще...» Он подался в мою сторону и, не обратив внимания на глухое рычание Адама, произнес. «А еще женщины. Мне нравятся женщины, которые не стеснены установленными обществом правилами и рамками, которые знают, чего хотят». Раздался звон. Это Адель обронила вилку. Клариса сидела вся пунцовая и крутила в руках салфетку, явно представляя вместо нее чью-то шею. Вдовствующая графиня глядела на виконта взглядом разъяренного полкана и выразила мнение. «Если вы намереваетесь найти в Бистауне женщину, точнее, леди, описанного вами характера, то вы ошиблись. Мои девочки воспитаны, они истинные леди». Потом она улыбнулась и добавила. «Но вот одна госпожа, скорее всего, удовлетворила бы ваше желание, лорд Райли». «Эта гадина бросила победный взгляд на меня». Адам вскочил со своего кресла и ударил по столу с такой силой, что все блюда, тарелки, бокалы и приборы подпрыгнули и со звоном упали на место. «Берта Мария!» — взревел Адам, частично изменив внешность на жуткого монстра. «Немедленно покинь столовую!» «Адам!» — взвизгнула негодующая графиня. «Не смей при гости повышать на меня голос и прогонять. Не забывай, что я леди, а не эта твоя подстилка, которая не является даже аристократкой. Из-за ее чар ты не видишь ничего дальше своего носа, глупец. Она же собирается женить тебя на себе и прибрать к рукам все твое состояние». «Как интересно», — протянула я, понимая, что этот скандал уже никакой шуткой не прикрыть и не исправить. Посмотрела на Адама и снова тронула его за руку. Он вздрогнул и тут же сжал мои пальчики, словно искал поддержки, и быстренько взял себя в руки. Коварно улыбнулся и огорошил своих родственниц. «Берта, Клариса, Адель, так уж вышло, что вы опоздали в своих подозрениях. Леди Лара Свон уже моя невеста». «Адель». На этот раз обронила не вилку, а бокал с вином. Раздался звон разбивающегося хрусталя. «Вот же!» — начала было Клариса, но, напоровшись на полной ярости и гнева взгляд Адама, проглотила остальные слова. И лишь схватила свой бокал и осушила его до дна. «Ты не мог!» — шокированно пробормотала графиня и воскликнула, вскакивая с кресла. «Адам, как ты мог?» Адам под изумленными взглядами присутствующих достал из внутреннего кармана камзола кольцо, которое он давно мне уже предложил надеть на палец, а я пока не хотела отсвечивать им. И все-таки он надел его на меня, закрепляя тем самым свои самые серьезные намерения. «С датой свадьбы мы пока не определились, но, поверьте, она не за горами», — произнес граф. «Это предательство?» — выдала молчавшая до этого времени Адель. «Думала, ты умнее, Адам». «Это просто немыслимо!» — стукнула графиня кулаком по столу, но такого эффекта, как у Адама, у леди не получилось. «Я не даю тебе своего благословения, только не с ней». «Мне и не требуется твое благословение, Берта», — хмыкнул Адам. «Ты для меня чужой человек. Жаль, что я сразу не разглядел в тебе эти качества. Злобу, зависть, праздность, жадность. Мне жаль дядю, откровенно жаль, что он встретил тебя, Берта». «Ты! Ничтожество, Адам!» «Чуть ли не брызжи слюной», — прошипела вдовствующая графиня. «Ненавижу тебя!» Она перевела на меня свой ненавистный взгляд и процедила. «И тебя, девка из низов!» Я лишь вздохнула и посмотрела на Виконта, который явно наслаждался развернувшимся перед ним некрасивым спектаклем. «Если ты леди, Берта, то закрой свой поганый рот и будь добра, покинь, наконец, столовую, как я тебя попросил. Пока еще попросил. Не вынуждай меня прибегать к радикальным мерам». И при этом он не смотрел на пунцовую от гнева тетку, которая, казалось, вот-вот лопнет, так ее раздувало от возмущения. Адам поцеловал мою руку и сел за стол. «Прости, любовь моя, и не расстраивайся». «Ее слова — пустой звук», — сказал Адам. Пожала плечом и улыбнулась в ответ. «Пока ты рядом и говоришь такие слова, мне не страшен даже сам черт. Нашей гармонии тетки выдержать не могли. Лариса, Адель, идемте за мной». Дочерям графини слуги отодвинули кресло, и те вышли из-за стола, хмурые и гневные. А Клариса и вовсе была расстроена и косилась на Виконта с затаенной надеждой, но мужчина на нее ни разу не взглянул. «Прощайте, лорд Райли. Жаль, что вам довелось увидеть, как низко пал мой родственник», — заявила графиня Бист и, посмотрев на Адама, пафосно провозгласила. «Мы с девочками с утра уезжаем. В этом доме нас больше не увидят». «Да? Правда? Вы обещаете?» — не удержалась я. Графиня и ее дочери одарили меня взглядом, полным презрения. «Рад, что вы нашли новый дом, леди», — с облегчением сказал Адам. Тетки удалились. Едва за ними закрылась дверь, Виконт разразился громогласным хохотом, запрокинув голову и захлопал в ладоши. Отсмеявшись, он сипло сказал: «Право, милорд, я всегда думал, что это моя бабушка и мои кузины, исчадие самой бездны, но ваша графиня и кузины — это нечто. Снимаю шляпу перед вашим терпением и тактом. На вашем месте я бы или сам повесился, или их повесил. Но представление вышло знатное». «Рад, что вам понравилось», — невесело произнес Адам и кивнул дворецкому. «Главное блюдо?» «Давно ждет, милорд», — кивнул мистер Красс. «Лорд Райли, выходка моих родственниц не повлияла на ваш аппетит? Если же желание пропало, то мы можем перейти в мой кабинет и поговорить о деле». «О нет, наоборот, я с удовольствием вкушу главное блюдо. После такого веселья необходимо вновь подкрепиться и выпить». Появление гуся обрадовало Виконта. Глядя на Джона Райли, на его голодный взгляд, можно было подумать, что гусь — это некий редкий феномен, хотя это просто гусь. К птице подавался яблочный соус. Лакей, вооружившись ножницами для птицы, осторожно вонзил их в грудь гуся и начал его разделывать. Из гуся брызнул сок, и нашим взором открылся фарш. Виконт восторженно выдохнул. «Прекрасно! Просто прекрасно!» У меня снова появилось подозрение, что Виконта дома не кормят, или повар готовит из рук вон плохо. Миссис Петти совершила невероятное. Такого сочного и ароматного гуся я никогда в жизни не ела. Остаток обеда прошел спокойно, в основном из-за того, что мы были заняты поеданием чудесно приготовленной птицы.